Голубовато-серый дрожащий дым стоял на лестничной площадке, точно студень, хоть ножом пластай. И в этом дыму было как-то уютно, как за дымовой фронтовой завесой, которая прячет тебя от врага. А враг-то вот он, рядом, шевелится в дыму и что-то вякает в свое оправдание. Это он вражина угробил горносталя. Он пузо грел на курорте, а тут... «Пойду я, однако», — неуверенно сказал Стародубцев, понимая, что может не удержаться и треснуть по этой пьяной морде. А пьяная морда в эти минуты была пьяна, быть может, не столько от водки, сколько от хмелящих воспоминаний. И этот дым дешевых папирос был для него не дым, лазоревая дымка, дрожащая над утренним или вечерним островом Кипр, и музыкальный тарарам, доносящийся откуда-то сверху, казался ему пленительными звуками греческой лиры. И сам он себе, должно быть, казался Ричардом Львиное Сердце. Глаза его горели огнями льва, готового прыгнуть на львицу. Он вдруг опять ощутил себе сексуальное поползновение. «А вот и она, моя светская львица!» Михаил негромко и нескромно хохотнул, увидев Анжелину, открывшую дверь на площадку. «Ну где вы пропали?» – спросила женщина, отбиваясь от дыма и глядя только на гостя. «Идите, там стынет». И опять они сидели за столом, опять Михамил понужал рюмаху за рюмахой и говорил о том, что вот если бы раньше советская власть дала бы квартиру фронтовику, так ничего бы такого не произошло. Так ведь нет, не давали столько лет, в очередях томили, горячился Михамил. Немец в войну был почти под Москвой, отстояли, отбили. Считай, что кулаками, а не пушками, так ведь? Да если бы не вы, не ваше поколение фронтовиков, по Москве сейчас ходили бы фашисты, а Кремль был бы ихним Рейхстагом. Стародубцев тяжело вздохнул. «А что, разве не так теперь?» Михамил ошалело посмотрел на него и тряхнул головой. «Нет, погодите, вы не дослушали. Я говорю о том, какая короткая память у советской власти. Сама она залезла в пышные дворцы, иностранные посольства, немцев, турок, шведов и прочих, поселила в княжеских особняках в самом центре столицы. А солдаты, отстоявшие Москву, да пропадите вы пропадом, и знать мы вас не знаем, и видеть не хотим». «Тише, разорался», — одернула жена. «Закуси хоть немного, и вы поешьте, Степан Солдатевич. С дороги ведь проголодались». «Чё тише?» Взъерепенился Стажаров. «Неправда, что ли?» «Кривда. У нынешней власти память тоже не длинная». «Да нынешняя власть. Я не защищаю, нет. Я просто хочу быть объективным. Нынешняя власть, она еще не оперилась. Ей без году неделя. Какие тут могут быть претензии?» Гость покачал седой головой. Узорное ухо, посеченное шрапнелью, почесал. Ухо слабо ныло и в нем порой позванивало. «Не оперилась? Ну, не скажите, молодой человек. Эта власть уже летит орлом. Живое мясо рвет, глаза выцарапает». «Правильно. А что ж вы хотели? Эта власть продолжение той». «Нет. Если они господами себя величают, так пускай же не ведут себя, как поросята в хлеву. Вот что я хотел бы, дорогой сынок». Помолчав, Стажаров что-то вспомнил. «Американцы!» – тихо сказал он, усмехаясь. «Черти, вот додумались! Вы представляете, американцы вводят свиньям человеческий гормон роста, чтобы получалось нежирное мясо. А мы себя ведем сегодня так, как будто всем нам впрыснули гормон свиньи. Ну, не всем, но очень-очень многим. Вот почему кругом такое свинство. Так я думаю. Ну, ты ведь у нас голова, человек с ученой с песенью. Жена с нарочитой нежностью погладила мужа по затылку. Ты лучше скажи, какой гормон тебе ввели? Вторую пол-литровку допиваешь. Хоть бы постыдился. Поминки все-таки. Вот потому и пью, что постыдился. Глаза бы мои не глядели на этот вселенский бардак. Михамил водянистыми глазами уставился на Стародубцева. А вы, правда, что ли, приехали сюда свиней продавать? Фронтовик отмахнулся. Нет, пошутил я. Тут свинства хватает. Так вот и я про то же говорю, Степан Собакевич. Грустными глазами глядя на игрушечный Кремль, стоящий под стеклом, сувенирное изображение, Стародубцев на какое-то время выпал из реальности. Перед глазами у него поплыл настоящий Кремль, роскошно горящий рубинами звезд и сияющий куполами. Вспомнился Георгиевский зал, до мелочей представился, до последней хрустальной подвески, до царапинки на полу, смастеренном из породы различных деревьев. Вспомнился кремлевский небожитель, президент, словно бы ходящий по облакам. Вспомнилась его прислуга, современные халуи, подающие хозяину стакан воды или бумажку для прочтения, и одним только этим зарабатывающая себе на жизнь. И одновременно вспомнил он богадельню в деревянницах, бывший православный монастырь новгородской епархии. Великолепное когда-то местечко на правом берегу небольшой спокойной протоки деревянки. Там была богадельня, обросшая крапивой и полынями. Два раза он там побывал, в гостях у знакомого фронтовика. Грязь окопная, вонь, вша людей заедает с тоски в деревянницах этих. И в это же самое время побежденные фрицы, холеные, разодетые, благодушные, с чувством собственного достоинства и плохо скрываемым чувством превосходства, едут по России, занимаются мудреной, прости, реституцией. Спокойно, по закону. Забирают картины и драгоценности. Едут на могилку неизвестного солдата, которого не угрохали в неизвестном количестве за годы войны. Умели фрицы воевать, умели. Чего уж тут на правду закрывать глаза. Сильный враг был, умный. Даром, что ли, столько народу и стран стонало под германским сапогом. Гитлер сумел всю Европу занять. А это вам не то, что 5 рублей занять на похмелку. Стародубцев опять до стакана дотронулся. Погрел в руке прохладную отраву. Отодвинул. «Ну, я пойду, однако, мне на поезд», — сказал он, стесняясь признаться, что поезд только утром, а переночевать-то ему негде. «Ну, смотрите». Михамил пожал плечами. «А то скоро гости придут. Посидим?» «Да мы уж посидели». Михамил опять пожал плечами. «Извиняйте. Что ж теперь? А далеко вам ехать-то? Вы откуда будете?» «Из-под старой Руссы». «А, это Новгородщина?» Стажаров желчно хмыкнул. «Ну и как там поживают узбеки? Целину корчуют или нет?» «Какие узбеки?» Стараясь не бренчать стеклом, чтоб не услышала жена, ушедшая на кухню, Михамил осторожно плеснул себе водки, украдкой тяпнул и неожиданно стал стихи выкрикивать, и даже не выкрикивать, а как-то хрипловато и раздраженно выкаркивать. «Где лес и поле, над воды шла, там ни двора и ни кола, России нет, Россия вышла, и не звонят в колокола. О ней ни слуху и ни духу, никто печаль не сторожит. Россия глушит бормотуху, и кверху задницей лежит. Россия сгинула навеки, и не на что валить вину. На Новгородщине узбеки уже корчуют целину. Бесшумно выйдя из кухни, жена постояла, посмотрела на него глазами подбитой птицы. «Бормотуха, ты лежишь каждый день кверху задницей, так при чем тут Россия? А я кто? Не народ? Урод! Но-но, полегче на поворотах!» За столом помолчали. Закатный свет ковром дрожал на стенке. Тень от дерева узорной прошвой распласталась в углу. С какой-то отдаленной колокольни раздался приглушенный звон. Сначала робкий, словно проверочный, а потом звонарь, входя во вкус, во всю Ивановскую расколоколился. «Рановато хоронишь, сынок», — угрюмо сказал Стародубцев. «Так уже похоронили. Год прошел». Михаил посмотрел какими-то незрячими глазами. «Или про что вы? А, насчет России. Так это же стихи. Они давно уже были написаны Дудиным, тезкой моим. Из песни слов не выкинешь. Да ладно, Солдатеич, плюньте, не берите в голову. Давайте лучше по грамульке за победу, а? Я, между прочим, на днях узнал интересную новость. Знакомые ребята поехали на Запад волонтерами. $2000 в месяц. Как вам это нравится? А я тут упираюсь за вшивые какие-то копейки. Так, может быть, и мне лучше податься наемником на Запад. Посоветуйте. Я воевал бесплатно. Из меня плохой советчик. Хлопнула дверь. Парнишка с улицы пришел и, взяв свое оружие, хотел бежать на улицу играть в войну. В коридоре кто-то поджидал его, потрескивая сухой автоматной очередью. «Артюха!» – остановил отец. «Ты выучил?» «Выучил. А ну-ка, встань и выступи». Мальчик, торопясь на улицу, послушно забрался на табурет, покачнулся и чуть не упал. Хватаясь руками за воздух, он хохотнул, показывая дырку от беззубицы. Потом посерьезнел. Живые глаза его, сосредотачиваясь, еще живее забегали по комнате, затем остановились на дверях туалета. Набравши воздуху побольше, парнишка выпалил. «Гитлер думал, что война! Сделал пушку из говна!» В первую секунду, отвесив челюсть, Степан Солдатеич невесело засмеялся, а Михаил, осерчав, шлепнул парнишку по заднице. «Ты что несешь? Давай другое!» Соскочив со стула, сынишка почесал ушибленное место. «Какое другое? С утра учил которое? А я уже не помню. Ну, вундеркинд, ёлы-палы, иди отсюда и никогда больше не вздумай читать про эту пушку, а то еще хватит ума в школе выступить на утреннике где-нибудь». «Ладно». Стажаров сел за стол и повернулся к гостю. «Я вам сам почитаю. Помолчи, пожалуйста», — попросила жена. «Не демонстрируй свою ученую спесень. Не позорь меня. Иди лучше ложись». «Спать будем вместе, Афродита». «Вот уж поистине дурак и не лечится», — рассердилась Анжелина краснея. «Иди», — сказала, — «клоун». Подумав, Михаил поднялся, покачиваясь. постоял, икнул, всю башку об этот потолок прошоркал. Никому не обращаясь, пожаловался он, потирая вспотевшее темечко. Говорил же, мать, не надо ехать на тот Кипр. Так она же выиграла, барыня. Теперь вот будем жить и подыхать в этих окопах. Молодая, но уже работой изможденная женщина покаянно опустила темно-русую голову, стружку седины поправила за ухом и вздохнула, глядя на портретный снимок, траурной ленточкой перечеркнутый по нижнему углу, словно бабочка-траурница отдохнуть присела на портрет.